Глава 65. Капитан Делла Плейн в сопровождении двух лейтенантов стояла в южном конце Форсайт-парка, наблюдая за митингом. До сих пор все шло как по маслу. Она видела сенатора на трибуне высоко над толпой. Голос Дрейтона гремел из башенных динамиков. Два огромных экрана за спиной сенатора усиливали впечатление от его речи, показывая, как он тычет пальцем в небо и потрясает кулаком. Толпа одобрительно ревела, размахивая транспарантами и флагами. Делла Плейн втайне была убеждена в том, что Дрейтон — первостатейный говнюк. Из тех политиков, кто на словах поддерживал службы правопорядка, а на деле первым сокращал финансирование. Но в разговорах с коллегами она ни разу не обмолвилась и словом о своих политических взглядах, и это ее вполне устраивало. Протестующие, которых так опасался сенатор, оказались горсткой помахивающих платками унылых молодых людей, чьи голоса невозможно было расслышать за громыханием динамиков и ревом толпы. Делла Плейн удивляла, как мог человек вроде Дрейтона собрать столько восторженных сторонников. Вероятно, было в нем что-то такое, привлекающее людей определенного сорта, но понять это она не могла. Ее передатчик зашипел, заскрежетал и разразился потоком неразборчивых криков. «Патрульный, сделайте глубокий вдох и назовите себя», — сказала она. «Патрульный Уорнер! У нас 10:33! Какая-то летучая, жуткая тварь нападает! Что за...» Фоновый шум был так силен, что слова исчезали в этом реве. «Уточните обстановку!» — прокричала Делла Плейн. Ответ прозвучал неразборчиво. В голосе слышалась паника. После взрыва статических помех связь оборвалась. И вдруг передатчики всех полицейских вокруг нее истерически загудели. Пока Делла Плейн пыталась дозвониться до управления по загруженной до предела аварийной частоте, с востока донесся вой сирен. И что-то еще. Хор автомобильных гудков и слабые крики. Она нажала на кнопку передачи. «Диспетчер! Диспетчер, это Делла Плейн! Что случилось?» «Эйвондейл! Восточная саванна! Многочисленные сообщения о нападениях! Какое-то... летучее существо нападает на людей!» «Что вы сказали?» Пока диспетчер объяснял, но в объяснениях не было никакого смысла, с востока докатилась волна шума и криков, с каждым мгновением звучавших все громче. Делла Плейн обернулась, посмотрела поверх дубов, обрамлявших Дрейтон-стрит, и разглядела в небе оранжевые отблески и столб дыма. «Пожар!» Она вернулась к голосу из передатчика, но диспетчер все так же бессмысленно раз за разом повторял сигнал «10:33». Стоявшие рядом полицейские в нерешительности поглядывали на нее, ожидая указаний. Делла Плейн собрала их в круг. «Итак, вы сами все слышали. Происшествие в Восточной саванне. Все докладывают, что дело серьезное, 10:33, поэтому...» Голос Дрейтона дрогнул на полуслове. Толпа заволновалась и внезапно притихла. Небо на востоке стремительно краснело, и воздух наполнили звуки автомобильных гудков и сирен. Грохотавший из динамиков голос затих, и Делла Плейн оглянулась на трибуну. Дрейтон стоял с открытым ртом и смотрел на восток. И тут капитан увидела, на что он смотрит. Темный силуэт на фоне алеющего неба медленно, почти лениво хлопал крыльями, приближаясь к парку. Делла Плейн застыла на месте, пытаясь понять, что это такое. «Хищная птица? Нет, слишком большое и слишком далеко. Какой-то летательный аппарат?» Оно было темным и при этом сверкало, скользя над крышами домов, которые отражались на его нижней поверхности. «Господи, оно было размером с небольшой самолет!» Опустившуюся на площадь глубокую тишину оборвал одинокий тонкий крик, и все обрушилось в ад. Огромный силуэт спикировал к площади, привлеченный шумом, светом и скоплением людей. Он промчался над площадью, подсвеченной снизу прожекторами. Теперь Делла Плейн разглядела подробности, но это мало чем помогло. Ничего похожего она в жизни не видела. Комариная голова с большими глазами и сальной питательной трубкой и чудовищное тело летучей мыши ливерного цвета, крылья с сеткой разбухших кровеносных сосудов и два ряда высохших сосков, свисающих с брюха. Тварь пролетела над помостом, развернулась и, взмахивая крыльями со звуком разрываемого шелка, понеслась обратно. Каждый взмах обдавал испуганную разбегающуюся толпу потоком влажного зловония. Скользкий хоботок то и дело выскакивал вперед, словно принюхиваясь по собачьи. Фасеточные глаза вертелись из стороны в сторону. Митинг мгновенно превратился в невообразимое столпотворение. С зарождающимся ревом ужаса тысячи зрителей исполинской волной ринулись прочь от помоста, разбегаясь во все стороны, падая и попадая под ноги других бегущих, ломая и опрокидывая стулья, теряя обувь, цепляясь за спины тех, кто опережал их в попытке спастись. А высоко над ними огромные экраны показывали лицо Дрейтона с отвисшей челюстью и дрожащими губами. Тварь спланировала к нему, сверкая жуткими когтями и железным капканом, сомкнула их вокруг торса Дрейтона, а потом взмахнула крыльями и взлетела. Дрейтон корчился и извивался, словно рыбина, выхваченная хищной птицей из воды, и с высоты донесся его пронзительный крик. Охранники сенатора, те немногие, кто не сбежал, выхватили оружие и, укрывшись за помостом, открыли стрельбу по взлетающей в небо твари. Делаплейн тоже вытащила свой глок. Полицейские последовали ее примеру, но машущее крыльями чудовище поднималось все выше и выше, где его нельзя было уже достать, и капитан прекратила стрельбу. Слишком велики были шансы попасть в самого сенатора. Кроме того, не похоже было, что шквал огня хоть как-то повредил твари. Наоборот, только разозлил ее. Она повернула комариную голову и погрузила трубкообразную верхнюю губу в тело сенатора. Жалобный крик Дрейтона внезапно затих, сменившись булькающими, причмокивающими звуками, как будто кто-то пил через трубочку густой молочный коктейль. Делаплейн снова взяла передатчик. «Это капитан Делаплейн! Я в Форсайт-парке! Нам нужен спецназ! Нам нужна национальная гвардия! Нам нужно тяжелое вооружение! Нам нужны войска! Немедленно!» И в этот самый момент охваченная паникой обезумевшая толпа хлынула на полицейский наряд живым цунами. Какой-то здоровяк с бритой головой задел на бегу Делаплейн, и она едва успела отскочить в сторону от проносившегося мимо людского потока.